Освобождение Муссолини. Вспомним военную обстановку в июле 1943 года. На Восточном фронте под Курском советские армии перемололи наступающие немецкие войска и перешли в решительное контрнаступление. Величайшее в истории танковое сражение было выиграно русскими. Последняя попытка немцев снова захватить инициативу на Востоке провалилась. В это же время, в ночь с 9 на 10 июля, англо-американские войска начали высадку на Сицилии. Итальянская армия находилась на грани краха. 19 июля 1943 года на вилле близ Фельтры состоялась последняя встреча Гитлера и Муссолини на итальянской земле. Гитлер настоятельно требовал от Дучи активизировать участие Италии в войне. Тот отмалчивался. Через неделю по приказу короля Муссолини был арестован. Главой правительства Виктор Эммануил назначил маршала Бадолью. Гитлер был уверен, что король и Бадолью хотят как можно скорее вывести страну из войны и не остановятся перед тем, чтобы выдать союзникам его личного друга Бенито Муссолини. Действительно, правительство Бадолью вело тайные переговоры с союзниками, завершившиеся подписанием 8 сентября 1943 года перемирия. Но еще до этого германские войска в Италии оказались в незавидном положении. С одной стороны, итальянцы все еще оставались союзниками, а с другой были готовы выступить против немцев. Фюрер считал своей обязанностью спасти Муссолини от выдачи союзникам. 26 июля 1943 года, на второй день после ареста Муссолини, Гитлер и Гиммлер поручили генералу Штуденту, командиру воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Италии, организовать освобождение Муссолини. Непосредственным руководителем операции был назначен гауптштурмфюрер СС, звание соответствующее капитану, Отто Скорцени. При этом ни германское командование, ни посольство в Италии не были поставлены в известность о предстоящей операции, получившей кодовое наименование «ДУП». В целях предосторожности по приказу Бадолью Муссолини неоднократно переводили из одного места заключения в другое. Сначала его поместили на корвет Персефона, превращенный в плавучую тюрьму. Потом перевезли на остров Понца. Но немцам местонахождение Дучи не было известно. Генерал-штудент и Скорцени в качестве его адъютанта вылетели в Рим. В освобождении Муссолини предполагалось вначале использовать 50 человек из спецназа. Скорцени затем, когда в дело включились парашютисты генерала Штудента, число участников возросло до 106. Прежде всего требовалось установить место пребывания Дучи. Вскоре гитлеровская служба безопасности в Италии, которую возглавлял представитель гестапо Каплер, получила от своих итальянских коллег, оставшихся верными фашизму и Итало-Германскому союзу, известие, что Муссолини находится в городе Специя на Лигурийском побережье. Эта информация стоила немцам 50 тысяч фунтов стерлингов, которые ввиду ожидавшейся англо-американской оккупации считались надежной валютой. Как только генерал Штудент передал эту информацию в ставку фюрера, оттуда поступила команда немедленно приступить к операции. Однако на следующий день Дучи опять куда-то перевели. Стало известно, что его поместили в морскую крепость Санта-Маддалена. Штудент и Скорцени разработали новую операцию, как вдруг из Берлина поступила телеграмма, что, по данным Абвера, Муссолини находится на небольшом островке неподалеку от острова Эльбы, откуда его и следует освободить. Штудент испросил аудиенцию у фюрера и вместе со Скорцени вылетел в его ставку. Фюрер принял их точку зрения и отменил свой приказ о нападении на остров, оставив целью Санта-Маддалену. Более того, он разрешил привлечь к намеченной ими операции флотилию торпедных катеров, несколько тральщиков и роту добровольцев из состава бригады СС, стоящей на Корсике, а также прикрытие со стороны зенитной батареи на Корсике и Сардинии. «Однако», — предупредил Гитлер, — «Италия все еще является нашим союзником. В случае неудачи он будет вынужден дезавуировать Скорцени перед мировым общественным мнением, заявив, что тот действовал самовольно и ввел в заблуждение командиров подразделений, помогавших ему». Штуденты Скорцени удовлетворенные вернулись в Рим, где вдруг выяснилось, что Муссолини в Санта-Маддалене уже нет. Это было крупным разочарованием. Все приказы пришлось отменить и снова заняться розыском дучи. Для этого были предприняты всевозможные меры, в частности, такой трюк, как попытка вручения подарка от фюрера в день рождения Муссолини. К Бодолио обратился командующий германскими войсками в Италии фельдмаршал Кессельринг с просьбой разрешить ему лично вручить Муссолини подарок Гитлера. Но Бодолио под каким-то надуманным предлогом ответил вежливым отказом. Время уходило, и обстановка менялась не в пользу немцев. Несколько итальянских дивизий были отозваны с фронта. Фактически, они окружили немецкие войска в Риме. Надо было торопиться. И вот удалось выяснить, что Муссолини помещен в уединенном туристском отеле «Кампо Императора», расположенном в труднодоступном горном массиве Гран-Сассо, район Абруццо. Добраться туда можно было только по подвесной дороге. 200 карабинеров охраняли это место. Охрана дучи была поручена Полито, бывшему инспектору тайной полиции. Поскольку в распоряжении диверсантов не имелось ни карты, ни подробного описания местности вокруг курорта, Скорцени и его помощнику Радлю пришлось вылететь туда на самолете и сделать несколько аэрофотоснимков. Тогда же они обнаружили невдалеке от здания горного отеля большой луг, пригодный для посадки планеров или небольших самолетов. Чтобы подтвердить данные о том, что Муссолини находится именно там, в отель был послан врач-немец под предлогом навести справки, можно ли использовать курорт для лечения немецких солдат. Но врача не допустили даже к нижней станции подвесной дороги. А когда он позвонил в отель и попросил к телефону директора, трубку взял какой-то офицер и объяснил, что курорт и окружающая местность закрыты для посещения, так как там теперь находится полигон. Сомнений больше не оставалось. В отеле содержится Муссолини. Штудент и Скорцени долго обсуждали, как высадить десант на парашютах или на планерах, остановились на последнем варианте. Генерал дал команду немедленно доставить из Южной Франции 12 транспортных планеров. День «Д» был назначен на 12 сентября, а час «Ч» — на 7 утра. Точно в это время планеры должны приземлиться на верхнем плато, а батальон курсантов-парашютистов из дивизии генерала Штудента овладеть станцией подъемника в долине. Для морального воздействия на охрану и для того, чтобы не допустить казни Муссолини, в группу диверсантов включили итальянского офицера, сторонника фашистов. Он был горд тем, что выполняет личный приказ самого фюрера. Вдруг, когда все уже было готово, по союзническому радио объявили, что Дуччи только что прибыл в Северную Африку на борту итальянского военного корабля. Но Штудент и Скорцени расценили это сообщение как дезинформационную утку и операцию не отменили. Прилет планеров ДФС-30 задерживался. Они прибыли только в 11 часов утра. Поэтому операцию пришлось перенести на 14 часов. В 13 часов самолеты с прицепленными на буксире планерами тронулись в путь. Два планера перевернулись на взлете, два разбились при посадке, но остальные приземлились благополучно, а планер, на котором был Скорцени, всего в 15 метрах от здания отеля. Ошеломленные карабинеры не оказали никакого сопротивления. Десантники с дикими криками «Мани ин альто!» «Руки вверх!» ворвались в отель, а затем и в комнату, где находился Муссолини. Он и сам не сразу понял, что произошло. Скорцени приказал разыскать коменданта. Вскоре появился итальянский полковник. Он попросил несколько минут на размышление, а когда вернулся, преподнес Скорцени хрустальный бокал с вином и произнес «За победителя!» Тут же отдал команду прекратить сопротивление. Теперь Скорцени мог представиться Муссолини. «Дуче, фюрер прислал меня, чтобы освободить вас». Растроганный Дуче заключил Скорцени в объятия. «Я знал, что мой друг Адольф Гитлер не покинет меня». Среди десантников находился кинооператор, посланный Геббельсом. Он снимал пропагандистский фильм о героическом освобождении Дуче. Теперь предстояло возвращение с освобожденным пленником. На маленьком самолете-наблюдателе «Шторх» к отелю прилетел личный пилот генерала-студента Герлах. Ему удалось совершить благополучную посадку. Он мог взять с собой тучного Муссолини, но когда Скорцени, массивный человек ростом 195 сантиметров, потребовал места и для себя, Герлах взбунтовался, его самолет не был рассчитан на такой груз. Тем не менее, Скорцени удалось уломать летчика. С огромным риском, буквально на грани гибели, тому удалось взлететь, оторвавшись от земли перед пропастью. Посадка в Риме со сломанным шасси тоже прошла мастерски. В тот же день Муссолини и Скорцени прибыли в Вену. Операция «Дуб» стоила жизни 31 десантнику и пилоту, а 16 человек получили тяжкие увечья, хотя не раздалось ни одного выстрела. Такой ценой Гитлеру был преподнесен политический труп Дуче. Около полуночи германское радио известило о предстоящем важном сообщении. Затем диктор торжественным тоном зачитал сообщение о том, что германские парашютные войска, служба безопасности, войск СС под командованием одного венского офицера СС осуществили операцию по освобождению Дуче, захваченного в плен кликой изменников. Операция стоила больших потерь. Вначале имя Скорцени не упоминалось. Затем полился щедрый поток наград, повышений и подарков. Скорцени улыбался с экранов на собрание Гитлер-Югента в Союзе германских девушек. Геббельс вовсю использовал успех операции «Дуб» для реанимации угасающего боевого духа немцев. Гитлер создал в Северной Италии марионеточное правительство во главе с Дуче, который уже ничего не решал, сидя в отведенной для него резиденции в Рокко-делла-Краминато. Он безропотно выполнял приказы обергруппенфюрера СС Карла Вольфа. 27 апреля 1945 года партизаны захватили Муссолини, когда он, переодетый в немецкую шинель и каску, пытался бежать с немецкой колонной. В создавшейся обстановке Комитет национального освобождения Италии принял декрет о казни Муссолини и членов его правительства. 28 апреля 1945 года Муссолини был казнен, а после расстрела повешен вверх ногами рядом с Кларой Петаччи, преданной ему любовницей, искренне любившей великого Дуче.